братья и сестры, один текст хочу прочитать, короткий, но очень, думаю, глубокого смысла. Текст, который побуждает нас глубоко исследовать свою жизнь и свое хождение перед Богом. Это записано в первое послание Коринфяна, 1 Коринфянам, 5 глава, с 6 стиха. «Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? И так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас, поэтому станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Вот душа человека, она нуждается в том, чтобы праздник переживать. Я задам вопрос. Можете ответить любой, кто желает. Сколько дней в году душа христианина должна отметить праздников? Сколько дней в году? Ой, братья и сестры, есть столько вещей, которые воруют праздник у человека. Кошка поела цыплят, праздника нету. Все. Хозяйка посадила рассаду на огороде, а волчок подъел корни, и оно пропало. Праздника нету. Теплицу построили, а снег навалил много, завалил теплицу. Будет праздник или не будет? Но есть еще одно, что мешает праздновать, переживать праздник. Я вот думаю, обманул Моисей фараона или не обманул, когда говорит: «Отпусти нас на 3 дня пути в пустыню, ибо у нас праздник Господу». Он говорил: «Праздник Господу у нас». И 40 дней они праздновали. 40 лет праздновали. 40 лет в пустыне. Правда, не у всех там праздник был. Там были те, кто роптали и праздник разрушили. И костями пали там в пустыне. Просто лишили себя праздника. А 2 человека праздновали. Иисус Навин и Халев. 2 человека, в которых, оказывается, иной дух был. И Бог даже сам засвидетельствовал о них и сказал: за то, что Халев совершенно повиновался мне, его введу в обетованную землю. Вот он себе создал праздник. Каким образом? Потому что совершенно повиновался Господу. И его пустыня не страшила, великаны не страшили, там сыны Янаковы, там это, его старость не страшила, и ничего. И он говорит: мне 80 лет, а я крепкий, и я готов завоевать землю, взять во владение. Вот что значит праздник в душе. Когда праздник, тогда подвиги можно совершать. Когда праздник, тогда действительное поклонение Богу происходит. А этот праздник, бывает, люди разрушают в своей жизни. Вот в Коринфе, это же первая церковь, вот апостол Павел пишет им письмо, они разрушили праздник. Каким образом они разрушили? Ну, здесь написано, что он говорит, что от домашних Хлоиных мне стало известно, что между вами, значит, споры есть и так дальше. И он говорит: не плотские ли вы, если между вами зависть, споры, разногласия, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Вот праздник и закончился в Коринфской церкви. Закончился для некоторых праздник. Спорятся, завидуют друг другу, вместо того, чтобы радоваться успеху брата или сестры. Ну, овечки хорошо размножаются у брата, и стадо растет, и все. А почему у меня нету овечек таких? Почему у меня померли прежде времени? Почему вот ему все хорошо, а мне вот так? И начинает внутри закваска эта бродить. А эту закваску коринфянин пошел, да еще с другим поделился, с братом. Говорит: видишь, какой он, у него овечки, он как хорошо размножаются. Конечно, так можно служить Богу, да, ему проще, а вот попробовал бы, как мне. И начинают 2 коринфянина судачить, начинают И у них праздник закончился. У них праздник закончился. И этот ропот приводит к вражде. Молитва угасла в двух коринфянинов. Они уже сидят на собрании в Коринфской церкви, надутые, с каменными лицами, не могут радоваться. Даже проповеди не могут слушать братов, которые овечки хорошо расплодились. Не могут слушать, выскакивают из собрания, потому что не могут воспринимать. Вот такие коринфяне бывают. И апостол Павел призывает: очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Суть Пасхи? Какая суть Пасхи? Ну вот я прочитал, суть Пасхи. Христос заклан за нас. Вот суть Пасхи. И когда у верующего человека наступает сонное состояние, тогда суть заменяется чем-то другим. Ну, например, у всех сектантов, у них все истинные божественные оставляются, и даже самые главные. А берется на что-то второстепенное, еще и лживое уклонение. Одни на языках там строят, иных языках, другие на субботе строят, третьи мясо не кушать, четвертые там еще ритуалы какие-то, пятые там родословной хвалятся. Ну, евреи хвалились родословными. Я с такого-то колена, а я с такого-то колена. И вот они спорились, и апостол Павел говорит: да удалитесь вы от этих спор о родословиях. Они расстройство слушающих производят. Вы можете себе представить, если бы мы собрались на собрание, и вместо того, чтобы о Христе рассуждать, мы бы родословные свои рассказывали. Я думаю, что это что-то ужасное было. Это не было бы богослужение, не было назидания, не было бы радости Господу, и нам праздника бы не было, если бы в центре был у нас не Христос, а родословные. А вот в первых верующих такое было. 2000 лет назад, вот родословные, давайте порассуждаем, у кого более важная родословная, у кого более, там, кто дальше знает свои поколения, или как они там спорили, я даже не могу представить в полноте, как они там это все выясняли. Но они утратили суть. И сегодня, когда люди утрачивают, ну, например, суть Пасхи, они тогда подменяют это крашенными яичками, хлебчиками какими-то специально испеченными. И все люди, кто это делает, они потеряли Христа из виду. У них сути нету. Осталась шкарлупа с этих крашеных яичек. И все. А сути нету. Ничего нету. Например, люди, которые утратили Христа и суть Его, они вместо праздновать Рождество Христа, елочку ставят и празднуют елочку. И веселятся вокруг этого. И радует их глаз это идолопоклонство. Это люди, которые утратили суть. Люди, которые утратили суть Троицы. Бог пришел в лице Духа Святого на землю. Люди такие, ну что, ну травку светить будут, веточки светить будут. Они потеряли суть. Преображение Христа, откровение славы Царства. Вместо того, чтобы эту суть радоваться о Христе, люди яблоки светят. Яблуневый спас, говорят. Братья и сестры, чтобы у нас был настоящий праздник в душе, нам необходимо суть не потерять. А суть всегда – это Христос живой. Христос распятый воскресший – это суть, это содержание нашей веры. И Христос должен в нашей жизни везде сиять. Его видно должно быть на лицах наших, в разговоре нашем, в поступках наших, в отношении к служению, в послушании Слову Божьему, везде в центре Христос. А для этого надо очищать старую закваску. Закваску порока, лукавства, гордыни, эгоизма, себялюбия, искания своего материалистического склада ума. Вот это все надо осуждать в себе. И поистине духовную жизнь проживать на земле ради Христа, ради Евангелия. В любви к ближним. Иначе человек испортит себе праздник. Вечно человек плотской недоволен будет, недоволен окружающими, недоволен всем. Вот смотрите, один из примеров, как человек, который оправдывает свои заблуждения, как он говорит. Праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем, то взойдет на небо, то есть Христа свести. Не говори так. Праздник испортишь. Это неверие говорит в тебе. Кто сведет с неба Христа? Да его Отец Небесный уже послал. Уже свел его на землю. Верой прими его. Нет, наверное, он еще не пришел. Или поступает человек, как будто бы Христос еще и не пришел в этот мир. Как будто бы и нет Спасителя. И нечему радоваться, и некому поклоняться, и некому служить. Вот такое отношение. Кто бы взошел на небо Христа свести? Кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести? Да он воскрес уже, его Отец Небесный вывел из бездны. Он живой уже. А человек, который разрушил праздник в душе, не может радоваться воскресению. Для него Христос в могиле, в бездне. Все, кто придет, чтобы вывести из бездны? Да он воскресший. Он на престоле вселенной. Он все держит в своих руках. И бесов, и правителей, и царей, и болезни, и смерть, и ад. Все он держит в своей руке. Надо довериться ему. И помнить, что в твоей жизни случайности никакой не будет. Даже волос головы не упадет без воли Отца. А тем более, если что-то более переживательное встречаем мы в жизни, чем просто волосинка упала с головы. Если волосинка упала с головы, Миша, ты сильно переживал об этом? Да я тоже не переживал, даже много раз и не заметил этого. Особенно, когда химиотерапию такую принимал, то мало осталось на голове, а так много сразу уходило. Но это не страшно. Я сильно об этом не переживал вообще-то. Практически вообще не переживал. А вот если бывает, человек здоровье потеряет, или часть тела, орган какой-то потеряет, это уже более переживательно. Это может грозить вообще смертью. И вот как здесь человек будет поступать? Братья и сестры, нам нужно понять, Христа с неба сводить не надо. Он уже воплощался. Из бездны выводить Христа не надо. Не надо такого искать существа, кто выведет Христа из бездны. Он воскрес, он уже живой, он вышел из могилы. И поэтому нужно праздновать. Праздновать. А как праздновать? А здесь вот мы и прочитали с вами, как праздновать нужно. «Станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Вот где настоящий праздник. Праздник там, где чистота. Праздник там, где истина. Ни один человек не может праздновать, если он в заблуждении находится. Не будет у человека праздника, это самообман. И бывает, человек еще возвышенные чувства какие-то переживает. Я встречал таких. Помню, еду когда-то, Андрюша, еду на служение в Харьков. И автобус наш остановился где-то Перещепино, там где-то на станции. Вот. Я сижу в автобусе, ожидаю, когда уже тот Харьков будет. Ну, 5 часов долго ехать. И вдруг с моего автобуса выходит группа людей, из двери вышли, обошли автобус и стали напротив меня, перед окном, перед моими глазами, стали кольцом вот так, кругом, и как стали плясать и танцевать, и кричать «Аллилуйя, слава Христу» и все прочее. Это я просто отвернулся с омерзением, с отвращением, как эти люди позорно одеты были. И они это имя Христа... Мне казалось, они хулили Его. Не славили, а хулили Его. Это было отвратительно видеть. И я их лица посмотрел, лица их. Они как бы радуются. А я вам предоставлю сделать вывод, у них была радость или нет настоящая. Я тоже думаю, у них не было настоящей радости. А что же это было? Они же так подпрыгивали, они же так скакали, они же так хлопали в ладоши, они же так улыбались мило, они же смеялись, хохотали там все. Со стороны кажется посмотреть, вот это праздник у них, вот это радуется, даже в путешествии, даже в дороге. Ничего подобного. Люди, исповедующие заблуждение, ересь, они радоваться, они праздника не могут иметь. Люди, которые имеют закваску греха, порока, лукавства, лицемерия, фальшивого христианства, они радостный праздник переживать не могут. Я даже, знаете, встречал такое в одной местности. Одна женщина пришла на беседу, открылась, что она одержима была. И нечистый дух, он на самом деле нечистый. Настолько только можно представить себе, насколько он нечистый. Потому что он демон. И он принял на себя такую функцию, как функцию Духа Святого. Он стал этот бес выдавать себя за Духа Святого. Как он в этой женщине, значит, и Бога прославляет. Как он, значит, все умиление лица ей сотворяет. Такое елейное, приторное на лице, маска такая. И это злой дух делал. И казалось, радость такая. Какая там радость? Там атмосфера ада в душе. А радость изображает. Такой обман бывает. Братья и сестры, Библия – это истина. И истина говорит, станем праздновать со предзнаками чистоты и истины. Чистота нашей жизни, чистота наших помыслов, чистота в отношениях братских, чистота в мотивах, ради чего мы верим, ради чего служим. Чистота и в истине. В истине – это евангельское чистое учение. Правильно представлять Бога себе, как Библия его открывает. Правильно представлять путь Божий, церковь, поклонение Богу, служение Богу. Конечная цель нашей веры – все должно в истине, во свете быть. Вот тогда будет праздник. И если мы желаем этот праздник постоянно переживать 365 дней в году, братья и сестры, надо старую закваску очищать. Как это сделать? Придите к пресвитеру церкви и скажите, я хочу очистить старую закваску. Не пресвитер будет снимать вашу закваску старую, кровь Христа будет снимать. Но служитель поможет разобраться в себе. Потому что, как я вижу, дьявол нередко обманывает человека. И человек не видит свое состояние. Вот когда я размышляю за одну тему, вот, уже не один, ну, некоторое время, не один день, и потихоньку у меня конспект растет, вот, и сегодня даже на собрании мне вспомнилось, я записал конспект. Иеремия, 5 глава, со 2 стиха. «Хотя и говорят они». Кто это они? Это верующие люди, евреи. Это те, которые хотели, чтобы праздник у них в душе был. И что они говорят? «Жив Господь!» Красиво? Красиво. Как вы думаете, что для еврея обозначала эта фраза «Жив Господь?» Это, с одной стороны, как клятва была «Жив Господь!» Или я так говорил, да? «Жив Господь, перед которым стою!» Что это означало? Это означало, что Бог мой Господь. И я перед Ним хожу, и я перед Ним живу, и моя жизнь Ему нравится, и у меня с Ним союз, у меня с Ним все хорошо. Вот эта фраза означала, жив Господь, перед которым стою. Красиво, хорошо. Вот это евреи заявляли. А теперь послушаем, что Бог говорит. Потому что это же человек сказал, жив Господь. А теперь, что Бог говорит. Но клянутся они ложно. «О Господи!» – это Иеремия уже молится. «Очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли». Вы представляете, какое состояние бывает у религиозных людей? Клянутся, жив Господь, боли никакой не чувствуют. Они не видят поражений, что Бог их поражает. Они этого не видят. боли не чувствуют, они радуются. А Иеремия говорит, ты поражаешь их, они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться. Вот страшное состояние закваски, обмана, когда люди вразумление не принимают. А кто ж должен вразумлять? Написано, друг друга вразумляйте. А больше всего это обязанность служителей вразумлять и наставлять на Божий путь. И как печально, когда человек делает лицо свое каменным и вразумление не принимает. Как это печально? Это говорит о действии, закваске, греха и порока в душе человека. Вот оно что свидетельствует. Это свидетельствует о сонном состоянии, это свидетельствует о слепоте. Храни нас, Господь, от такого состояния. Дай Бог, чтобы мы действительно могли каждый день переживать праздник. А людей, которые праздник поистине переживают, их видно. И человек, который праздник переживает, вот скажите мне вот такой ответ. Хорошо ли человеку в одиночку переживать праздник? Да нет. Я, например, когда праздную, я хочу, чтобы со мной кто-то рядом были еще, друзья, члены церкви, там, ну, родственники, ну, близкие, соседи даже. Вот у нас был праздник вот бракосочетания, мы соседей даже неверующих пригласили. Я хочу попраздновать со всеми, сколько возможно это было. А здесь мы читаем, что праздник в одиночку невозможно сделать. А чтобы праздник настоящий был, как вот, помните, Христос в притче сказал, одна женщина говорит, порадуйтесь со мною, позвала подруг своих. Я нашла, что нашла? Потерянную монету нашла. У нее праздник. Праздник – это когда утрату находят. Праздник – это когда возвращение. Праздник – это когда... есть содержание внутри, есть чему радоваться. И я хочу направить наши мысли, братья и сестры, от наших нужд материальных, нужд по здоровью, семейных проблем, переживаний, потому что бывает муж верующий, жена неверующая, или наоборот, жена верующая, муж неверующий. Это трудно там, кажется, в такой ситуации переживать праздник. Братья и сестры, можно переживать праздник. Даже если родственники еще не спасены, даже если болезни есть, даже если материальные нужды, даже можно переживать праздник. И вы задайте себе вопрос для самоанализа. А с кем я переживаю праздник? Кто рядом со мной? Каждый день, и за столом, и в общении. Вот задайте вопрос. И если вы чувствуете, что вы обособились, что вы живете сами по себе, я думаю, что праздник утрачен. А если утрачен праздник, суть утрачена. Живое общение со Христом. Так приятно видеть братьев, сестер, которые бывают, вот точно знаю, болеют физически, а идет собрание. Иду, догоняю, вижу, с последних сил идут на гору сюда, на собрание, а идут. Хочется праздник иметь со всеми. Это свидетельство чистого сердца, чистой души. Братья и сестры, это дорого. Для нас это Господь приобрел через свою смерть и свои страдания, и свое воскресение, чтобы мы переживали праздник каждый день. А если у нас ощущение праздника утрачено, надо искать закваску. Закваска греха виновна, она ворует у человека праздник. И поэтому нужно этот грех найти. У кого-то это неверие, у кого-то себялюбие, у кого-то обиды, у кого-то корыстолюбие, у кого-то сребролюбие, у кого-то сластолюбие, у кого-то осквернение в интернете, у кого-то еще какие-то, у кого-то дружба с миром, кто-то от себя не отрекся, кто-то еще чего-то. И там, где нету праздника в душе, там есть действие закваски греха. Или заблуждение, или что угодно. Праздновать нужно с опресноками чистоты и истины. А чистоты без истины и не бывает. Истина, она ведет к чистоте. И поэтому мы можем сейчас помолиться Господу, поблагодарить Его. Какое Он чудо сделал для нас. Какое благо принес для нас, чтобы нам праздник переживать, чтобы нам самим воскреснуть из мертвых и пройти по жизни. Это наша жизнь, это страшная пустыня, где окружают василиски эти, змеи, скорпионы, это бесы, которые нас везде окружают. А мы можем через эту пустыню пройти и радоваться, испытывать праздник. Там, где Господь с нами, там праздник. И этот праздник мы можем друг с другом делить, назидать друг друга, сопереживать эту радость друг другу. Это великое чудо Бог сделал. Воскресший Христос нам принес этот праздник. Будем праздновать. И даже когда сейчас молиться будем, в молитве праздник переживать.